Он пощупал ладонью подбородок. Можно не бриться. Он предстанет перед очами небожителей в пристойном виде. Слуги проснулись от воя пса, с которым Сципион всегда выезжал на охоту. Пес стоял у дверей спальни и выл, задрав кверху кудлатую голову. Когда открыли дверь, пес бросился к хозяину и лизнул его холодную руку. Блеснул, как огонек рубин перстня, крупная голова с седыми волосами была запрокинута, лицо разгладилось и приняло спокойное, умиротворенное выражение. Смерть победителя Карфагена и Нуманции прошла в Риме незамеченной. Тело Сципиона провожали в последний путь лишь несколько человек. Весь народ вышел на Марсово поле, где должен был выступить Гай Гракх. От Блоссия Гаю Гракху привет. После того, как в страшный год гибели твоего брата Тиберия да будут к нему милостивы маны, меня изгнали из Рима, я скитаюсь по кругу земель. Когда-то у меня был свой дом и любимые ученики. Теперь моя крыша — небо, залитое солнцем или покрытое звездами, пол — земля, не стелящаяся пухом, жесткая, каменистая или трижды вспаханная, неразделенная межами и границами. Мои ученики теперь — все, кто открывает мне свой слух и не забрасывает меня камнями. Где я только не побывал, какими дорогами не прошел, но вот вчера одна из них привела меня в Мегаполь. Здесь я узнал, что месяц назад в возрасте 80 лет скончался, упав с коня, Полибий, сын Ликорты, считавший себя последним эллином. И вот я сижу близ его могилы и перечитываю жалкие слова, начертанные на каменной плите, превращенными в римских рабов-ахейцами. Он странствовал по землям и морям, был помощником ромеев в войне и смирил их гнев против эллинов. Я смотрю на застывшее в мраморе знакомое лицо и думаю о нем, великом скитальце и историке, человеке, едва не вошедшем в ваш дом и не ставшем твоим учителем. Судьба столкнула меня с Полибием еще тогда, когда тебя не было на свете, до того, как я, покинув Кумы, пришел в Рим. Это он рекомендовал меня твоей матери, величайшей из женщин Италии. Она дала жизнь другу простых людей, великому борцу за справедливость Тиберию, Семпронию Гракху. В Риме мы встречались с Полибием несколько раз, все более отдаляясь друг от друга. И поскольку ты его не знал, хочу рассказать тебе о нем. Менее всего Полибий был похож на мудреца, каким его себе мыслил Зенон. Ибо мудрец не приемлет зла, не идет ему на уступки, но вдохновляемый истиной борется за ее торжество. Таким величием духа в Спарте обладали юные цари Агис и Клеомен, а в Риме твой брат. Полибий же, считавший себя последователем Зенона, извратил его идеи, он перенес стоическое понимание разума на римское государство, увидев в нем воплощение божественного порядка и гармонических начал. А какой это порядок, если он выгоден меньшинству? О какой гармонии можно говорить, если сам римский народ лишен земли, и ею владеет кучка богачей? И разве порабощенный Ибер или Эпирец может иметь что-либо общее с гражданином Вселенной, о котором писал Зенон? Историк не может не быть философом, но, избрав философии ложный путь, Полибий вольно или невольно обманул своих читателей и, как я полагаю, вполне заслужил те оценки своих соотечественников, которым нет места на могильных камнях. Читая его всеобщую историю, я обратил внимание на то, что Полибий настойчиво подчеркивает коренное отличие истории от трагедии и решительно выступает против введения в исторические труды приемов драматургии. Но сила Полибия, вопреки его рассуждениям, именно в том, что он показал историю круга земель нашего времени и времени наших отцов как величайшую из трагедий, когда-либо пережитых человеческим родом. Разве его Ганнибал и Сципион старший, Персей и Газдрубал не трагические фигуры?